Глава восьмая. Недозволенный блуд и потомство помимо супруги. Слава худая мгновенно приходит, поднять ее людям очень легко. Но нести тяжеленько и сбросить непросто. И никогда не исчезнет бесследно молва, что в народе ходит о ком-нибудь. Как там никак, и молва ведь богиня. Гесиод. Труды и дни. 35-й день рождения не сильно изменил жизнь Клеопатры, продолжающую складываться невероятно удачно. Наступающий год обещает стать одним из самых успешных за все время ее правления. При помощи своей необычной интернациональной семьи она искусно уладила проблему с Римом, закрыла вопрос совместного правления и развернула в обратную сторону нехорошую тенденцию к сокращению владений империи. Ей больше не нужна поддержка иностранных войск. Никто в Александрии уже не смеет осуждать ее за слишком близкое общение с римлянином. Царица приручила этого могущественного человека и расширила территорию Египта за счет его щедрых дарений, что, конечно, прибавило ей народной любви. Ее судоверфи работают на полную мощность, и флот Антония увеличился вдвое. Государственные доходы растут. От Дамаска и Бейрута на востоке до Триполи на западе монетные дворы неустанно чеканят ее царственный профиль. Она воплощает собой предсказание поэта III века до нашей эры, согласно которому явится один из рода Птолемеев. Защитник и собиратель земель египетских, и обставит всех. Прочих владык он своим превосходит несчетным богатством, столько сокровищ отовсюду к нему притекает. Антоний исполнил ее заветное желание. После торжеств не вернулся в Рим, где мог бы пополнить армию новыми рекрутами и поколебать позиции Октавиана. И даже не поехал в Антиохию, откуда было бы удобно выдвинуться на восток. Вместо этого он решил провести еще одну зажигательную зиму в Александрии, активно примерявшей статус столицы новой империи. Вот яркая тому иллюстрация. В это время Клеопатра как раз въезжает в только что возведенный Цезариум, ее громадную прибрежную резиденцию, вольную интерпретацию римского форума. Эта александрийская помесь египетского и греческого стилей звенит от золота и серебра, лопается от картин и статуй, к тому же здесь портики, библиотеки, священные рощи, ворота, просторные дворы, все, чем создается роскошь и красота. Клеопатра стоит во главе могучей державы. Именно такое будущее еще 100 лет назад предрекал Египту один нервный римлянин, если бы были достойные правители. Клеопатра окружена опытными советниками и преданными римлянинами. Ее семья разрастается. Теперь в нее влился еще и юный Марк Антоний Антил, старший из двух сыновей Антония и Фульвии. К образованию детей царица подходит серьезно. Накануне дарений она частично поручила их воспитание Николаю Дамасскому, сыну богатого дипломата. Он на несколько лет младше ее, краснощек, вежлив и почитает Аристотеля. Бойкий рассказчик, Николай еще и хороший логик и тот, кто способен красиво и убедительно закончить вашу речь, если вы вдруг разрыдались на полуслове и не можете продолжать. Он переезжает во дворец. Под его присмотром дети Клеопатры изучают философию и риторику, но более всего историю, которую их новый наставник почитает истинным учением королей. Однако при всем своем веселом нраве Николай остер на язык и не дает молодежи расслабляться. В его понимании отдыхать – это добавить еще 25 к 140 томам уже написанной им полной истории древнего мира. Сам автор сравнивал этот труд с подвигами Геркулеса. А вокруг бесшабашный праздник и безостановочное веселье. Новые при дворе люди с головой бросаются в этот водоворот. Луций Мунаций Планк, один из ближайших советников Антония и бывший легат, приходит на званые ужины, в чем мать родила. Но с ног до головы покрытый синей краской. И развлекает гостей, изображая морского демона. Прыгает на коленях, облаченный лишь в рыбий хвост да корону из тростника. Тяга сорить деньгами как заразная или, скорее, наследственная болезнь. На одном из ужинов юношей свиты Антила начал вдруг упражняться в софистике, причем вел себя грубо и никак не умолкал. Другой юноша, недавний ученик медика, тот самый, кому довелось побывать на кухне у Клеопатры, остроумно поставил его на место, чем привел Антила в неописуемый восторг. Он царственным жестом указал на украшавшие зал золотые кубки тонкой работы и воскликнул: «Все это я дарую тебе, Филот!» Так самый находчивый из гостей стал счастливым обладателем коллекции дорогой старинной посуды. Напрасно он не воспринял всерьез слова молодого мажора. Ее полную стоимость ему выплатили сразу после пира. По всему городу гремела музыка и не прекращались театральные представления. Неведомый остряк-каменщик оставил нам собственную интерпретацию искрометного союза Антония и Клеопатры. Сохранилась надпись на базальтовом пьедестале. Предположительно, от памятника Марку Антонию, датированная 28 декабря 34 года до нашей эры. Похоже, жители Александрии отлично чувствовали свою царицу. Кутила Антоний воспет в камне не как неподражаемый прожигатель жизни, а как неподражаемый любовник. Однако, несмотря на буйное веселье, и о делах не забыто. Клеопатра по-прежнему принимает петиции и посланников, участвует в религиозных обрядах, вершит правосудие. Она присутствует на экономических диспутах, внимает советникам и украшает своим присутствием многочисленные александрийские праздники. Государственные дела постепенно становятся египетско-римскими делами. Римские легионеры уже давно квартируют в Египте, а на счетах римской охраны царицы, как утверждает один источник, красуется ее имя. Теперь, по взаимовыгодному договору, судьбы Рима решаются в Александрии, а не наоборот. В 33 году до нашей эры Клеопатра своим указом предоставляет существенную налоговую льготу одному из военачальников Антония. Публий Канидий воевал в Парфии и отличился в Армении. За выдающиеся заслуги Клеопатра освобождает его от уплаты экспортной пошлины на 10 тысяч мешков муки и импортной на 5 тысяч амфор вина. Отныне ему пожизненно не нужно платить земельный налог. Такой же привилегии царица удостаивает и арендаторов его земель. Даже скот Канидия не подлежит налогообложению, реквизиции, конфискации. Так проще всего укрепить лояльность людей Антония и держать их рядом на тот фантастический случай, если колдовского очарования Александрии окажется недостаточно. И это намного более эффективный способ умасливать строптивых римлян, чем привычные взятки. Царица Египта и римский триумвир неразлучны. Клеопатра регулярно посещает вместе с ним рыночную площадь, присутствует с ним на празднествах и судебных слушаниях. По совету правительницы он становится во главе гимнасия, как прежде в Афинах. Будучи неформальным лидером греческой диаспоры, участвует в управлении ее финансами, школами, спортивными состязаниями. Позирует с Клеопатрой художником и скульптором. Он Осирис Дионис, она Исида Афродита. В середине 33 года до нашей эры Антоний снова идет на Армению и заключает мир с царем Малой Мидии. Теперь они союзники в борьбе с парфянами и, если понадобится, с Октавианом. Азия притихла. В Александрию триумвир возвращается с медийской царевной Иотапой, которой предстоит стать женой Александра Гелиоса. По крайней мере, одну мысль Антонию и Клеопатре удалось донести до Октавиана абсолютно четко. Что бы они ни задумывали на Востоке, он в их планы не входит. Мужчины все еще общаются, и довольно близко. между ними постоянно снуют гонцы. Они продолжают переписываться с общими друзьями. Их триумвират держится до конца 33 года до нашей эры. Они отделались от Липида и неуправляемого Секста Помпея. Последний разгромлен Октавианом и казнен, скорее всего, по приказу Антония. Антоний считает себя неуязвимым и отправляет коллеге-сопернику еще одно послание. Он готов отказаться от власти и восстановить республику, если Октавиан сделает то же самое. Возможно, Антоний блефует. Возможно, растрачивает остатки политического капитала. Его мало волнуют римские титулы и состав римского правительства. Он прекрасно себя чувствует на Востоке, где, похоже, собирается остаться. Ответ приходит незамедлительно, чего он, возможно, и ожидает. Уже давно понятно, куда ведут все его последние действия. Долгий Александрийский отпуск, унижение Октавии, признание Цезариона. Наверняка друзья подробно информируют их с царицей о настроениях в Риме. В начале года Октавиан прямо и очень жестко нападает на Антония в Сенате. С этого времени становится невозможно понять, что больше соответствует истине – дикая экстравагантность Александрии или ее римская версия, непомерные амбиции Клеопатры или их римская версия, любовь Антония к Клеопатре или римская версия этой любви. Нет сомнений, дворец Клеопатры – самое роскошное здание в Средиземноморье 33 года до нашей эры. Но никогда еще он не казался таким величественным, как этой зимой из Рима. У Антония и Октавиана за годы скопились тонны претензий друг к другу, и теперь, когда открылись шлюзы, на волю вырвался пенистый бурный поток. Один обвиняет другого в незаконном присвоении земель. Октавиан требует своей доли армянской добычи. Антоний огрызается, что его ветераны не получили ничего от распределенных Октавианом земель в Италии. Тот отвечает, что если его зятю нужна земля, он всегда может распотрошить Парфию. Очень жестокое обвинение. Октавиан осуждает Антония за убийство Секста Помпея, который сам же недавно праздновал в Риме после своей победы над ним. Антоний ругает Шурина за незаконное отстранение от дел Липида. И что случилось с его, Антония, правом набирать рекрутов в Италии? Октавиан давно уже фактически это право отобрал, вопреки мирному договору, и Антонию приходилось комплектовать армию в Греции и Азии. И коли уж на то пошло, где остатки флота, который Антоний ему передал 4 года назад? И 18 тысяч бойцов, обещанных взамен. Вот он, Антоний, свято придерживался договора. Октавиан же нет, он постоянно вызывал зятя на встречи, а сам не являлся. Как всегда, ничто не работает так безотказно, как переход на личности. И чем хлеще оскорбление, тем лучше. Антоний начинает смеяться над скромным происхождением своего конкурента. Мол, предки Октавиана со стороны отца плели веревки и давали деньги в рост, а в роду матери были пекари и владельцы парфюмерных лавок. Для полноты картины он приплел сюда еще и африканского деда. Хуже того, выскочка Октавиан имеет претензии на божественность. Когда в Риме начались перебои с зерном, он и его жена Ливия закатили богатый пир. Гости съезжались в костюмах богов и богинь. Еда была неприлично изысканна, а Октавиан лежал во главе стола в образе Аполлона. К тому же он трус. В битве при Филиппах он исчезал и не показывался целыми днями. За него бился талантливый Марк Агриппа. Видимо, чтобы отвлечь внимание публики от Клеопатры и забыв про собственные планы на медийскую царевну, Антоний высмеивает попытку Октавиана выдать дочь за варвара ради политического альянса. Не все обвинения лживы или новы. Некоторые бережно извлечены из архивов 44 года до нашей эры. Когда счет Антониевых грехов, ведшийся Цицероном, был так велик, что все признавали, ни один человек никогда не сможет понести за них адекватное наказание. Где Антоний предполагает у Октавиана страх, Октавиан подозревает у Антония алкогольное безумие. Здесь Октавиан в более выигрышном положении. Он мало пьет или, во всяком случае, так себя подает. Да и веселиться в Александрии умеют намного лучше, чем в Риме. К тому же история на стороне Октавиана. Легко заявлять, что Антоний ушел в запой, когда Октавиан сидит в Риме, а Антония в Риме нет. В свою защиту Антоний пишет сатирический памфлет о его пьянстве. В общем, 33-й год до нашей эры можно назвать звездным для поэтов, памфлетистов, апологетов, граффитистов и всех любителей праздной болтовни и бредовых небылиц. Интриговать лучше получается у Октавиана, но оба они демонстрируют не знающий жалости талант унижать ближнего. Октавиан прибегает к неприличным виршам. Антоний распространяет клеветнические листовки. И каждый использует пропагандистов. Многие вещи, ранее считавшиеся приемлемыми, вдруг оказываются возмутительными. Антоний возглавил гимназию в Александрии. Это неслыханно. Хотя, когда 5 лет назад он сделал то же самое в Афинах при Октавии, это было нормально. Также и роман Антония с Клеопатрой еще недавно считался неисчерпаемым источником скабрезных застольных шуток. Например, летом 39 года до нашей эры на празднестве близ Неаполя остроты о египетской царице становились особенно рискованными в самый разгар угощения. Больше никто по ее поводу не смеется. Удары сыплются и выше, и ниже пояса. Антоний с Октавианом задействуют обычный набор непростительных грехов из арсенала школьника: женоподобие, содомия, трусость, слишком усердное или, наоборот, не слишком усердное, соблюдение правил личной гигиены. Октавиан – хлюпик, Антоний – старикашка. Он уже не может победить нигде, кроме конкурса экзотических танцев или эротической живописи. Антоний на это... А Октавиан зато спал со своим знаменитым двоюродным дедом. Как иначе объяснить это неожиданное усыновление? Октавиан парирует сенсации еще более жесткой и актуальной. Пусть и совершенно ложной. Клеопатра никогда не спала с его двоюродным дедом, так что Цезарион не сын божественного Цезаря. Он даже нанял отдельного сочинителя пасквилей, чтобы распространять эту новость. Антоний критикует спешную женитьбу Октавиана на Ливии, глубоко беременной от другого мужчины, и обрушивается на Шурина за манеру уводить чужих жен прямо из-за банкетного стола. Клеймит широко известное и, скорее всего, выдуманное пристрастие Октавиана бесчестить специально поставляемых ему девственниц. По словам Светония, Октавиан соблазнял с умом. Он охотился на жен своих врагов, чтобы выяснять, что говорят и делают их мужья. В отношении порочности конкурента Октавиану даже не нужно прибегать к выдумкам. У него в руках серьезное оружие. Поправ римские обычаи и безупречную римскую жену, его коллега Триумвир развлекается в чужой стране с царицей-хищницей, из-за которой потерял голову, покинул свою прекрасную родину и растратил остатки благородства, присущего настоящему римлянину. «Какой уважающий себя гражданин Рима, — сказал когда-то Цицерон, — будет так глуп, что предпочтет презренное богатство и страсть к деспотизму, неколебимой и бессмертной славе. Во многом их состязание сводится к противостоянию величия и мачизма». В какой-то момент Антоний отвечает Октавиану лично. От этого письма остался лишь клочок. Он вовсе не похож на человека, рвущегося в бой, или на человека, свихнувшегося от любви. Сохранившиеся 7 строчек, посвященные Клеопатре, на сегодня переведены самыми разными словами, от туманных и рискованных до скабрезных. Последние, самые точные. Тон Антония обычен для Рима, где высшие сословия вступают в брак, исходя из политических и финансовых соображений, а секс может случиться где угодно. Что спрашивает Антоний в 33-м году до нашей эры, такое нашло на Октавиана? С чего он так разнервничался? Из-за того, что Шурин его живет с царицей? Октавиан и сам не образцовый муж, как оба они знают. И не невинный агнец. Он от души развлекался во время их, как Антоний это называет, любовных приключений. В конце концов, это только секс, ничего нового. Октавиан отлично знает, что Антоний в отношениях с Клеопатрой уже 9 лет, он считает старца. Не совсем ясно, хочет ли он придать им законный вид или наоборот, преуменьшить их серьезность. После строки про сожительство с царицей следуют слова, которые можно трактовать и как «она моя жена», и как «она моя жена». Учитывая бойкий темп письма, можно предположить, что Антоний старается умалить значение этой связи. В конце концов, он все-таки пишет своему шурину. Возможно, вот что подразумевается. «Она же не жена мне, так?» В любом случае, это риторический вопрос. «Да и какая в сущности разница, с кем ты и где путаешься?» заключает Антоний. Можно как угодно камуфлировать перевод последних слов, но выбранный им глагол употребляет по отношению к царству животных. Непонятно только, много ли общего семь этих вульгарных строчек имеют с реальностью. То, что дошло до нас, вполне может быть парафразом, более сальным, чем оригинал. Даже если не брать во внимание Октавию, Антоний и Клеопатра не женаты по римским стандартам. И Клеопатре прекрасно это известно. В любом случае, здесь она входит в лучшую свою роль. Или ей эту роль навязывают. Октавиану не требуется больше ничего, чтобы нанести удар своему конкуренту. Судя по дошедшим до нас фрагментам, именно он превращает Александрийскую идиллию в банальную интрижку. Покуда время течет, приближая окончательный крах триумвирата, Антоний и Клеопатра срываются с места и едут в Эфес. Эфес был первым городом, признавшим Антония как земное воплощение Диониса, встретившим его радостными криками и громкой музыкой. После битвы при Филиппах полководец щедро жертвовал и амнистировал, народ там сильно пострадал от убийц Цезаря, и город с населением 250 тысяч человек до сих пор дружелюбно к нему расположен. Антоний заранее попросил жителей приветствовать Клеопатру как его царственную возлюбленную. Эфес – богатый финансовый центр с узкими улицами и широкими тенистыми колоннадами. Находится в потрясающем месте. Построенный в долине, он одной стороной выходит на морщинистые горы, другой – на море. Здесь несколько великолепных храмов. Самый известный – храм Артемиды, где отец Клеопатры в свое время нашел убежище, а сестра – смерть. Стратегически расположенный прямо через Эгейское море, напротив Афин, обладающий удобной гаванью Эфес, идеальное место для военной базы. С Малоазийского побережья Антоний начинает формировать флот и отправляет гонцов всем зависимым царям в регионе. В ответ они присылают свои корабли и заверяют его в преданности. Клеопатра – крупнейший единоличный поставщик судов, ей принадлежат 200 из 500 полностью укомплектованных кораблей Антония. Плюс она выделяет 2000 талантов и все необходимое для поддержания армии и 75 тысяч легионеров, 25 тысяч пехотинцев, 12 тысяч кавалеристов на все время войны. Без колебаний. Вопреки всему, над Римом светит звезда Октавиана. В то время как Антоний завяз в Азии, Октавиан одерживает одну победу за другой. Поддерживать мир между двумя триумвирами крайне тяжело. Поддерживать мир между неуступчивым Октавианом и юным Цезарионом в принципе невозможно. В отличие от Парфянской, эта кампания также необходима Клеопатре, как Антонию. У нее миллион причин поставить ради войны на карту и себя, и Египет. Последний день 33 года до нашей эры официально становится последним днем триумвирата. В начале января 32 года до нашей эры новый консул выступает в Сенате с речью в поддержку Антония и клеймит Октавиана. Октавиан немедленно является в Сенат вместе с телохранителями, причем никто из них даже не пытается прятать мечи под тогами. 44 году до нашей эры Цицерон задавался вопросом, собирается ли приемный сын Цезаря устроить переворот. Вот теперь он собрался. Октавиан обрушивает на присутствующих лавину ответных обвинений и до смерти пугает оппозицию. Октавиан обещает наглядно доказать, что Антоний представляет собой угрозу Риму и назначает день для предъявления доказательств. Оппозиционные консулы разглядели мечи. Они хорошо понимают, что лучше не ждать этого дня, и тайно покидают город. Почти 400 сенаторов направляются в Эфес, чтобы доложить об обстановке в Риме. Разумеется, Антоний недооценивает силу и положение Октавиана. Вдобавок, объединяться с Клеопатрой очень рискованно. Она серьезно осложняет дело. Многие из друзей Антония, а по меньшей мере треть сената на его стороне, настаивают на ее отъезде. И снова он прислушивается и соглашается, и велит ей плыть в Египет и там дожидаться исхода войны. Она отказывается. Возможно, как думает Плутарх, из опасений, что снова вмешается Октавия и попытается предотвратить войну, которая ей очень нужна. Возможно, потому что не доверяет суждениям Антония. А еще, возможно, считает такой шаг безответственным. Да, она не воительница. Никто из последних Птолемеев не проявлял особого интереса к военному делу, не умирал на поле боя, как другие восточные монархи. Они придерживались мнения, что лучше обрести империю с помощью денег, чем деньги с помощью империи. При этом она главнокомандующий своими войсками, отвечающий за их подготовку и действия. И она спонсирует кампанию Антония, следует суровый поединок своеволий. На этот раз Клеопатра воздерживается от голодовки. Теперь ей помогает Канидий, талантливый полководец Антония, которого она якобы подкупила. На самом деле он просто мог находиться под сильным влиянием царицы. Несправедливо, протестует Канидий, выгонять ключевого союзника. Она кормит армию, предоставляет флот. Она не глупее любого мужчины. Антоний что, не понимает, что египтяне будут деморализованы ее отъездом? А эти люди – опора его флота. Они готовы сражаться за свою царицу, но не обязательно пойдут за римским военачальником. Антоний не только отрекается от своих египетских привязанностей, но и обижает восточных союзников. Клеопатра требует, чтобы Антоний назвал ей хоть одного из царей, участвующих в походе, которому она уступала бы разумом. Ведь она долгое время самостоятельно правила таким обширным царством, а потом, тут нужен, конечно же, комплимент, долгое время жила бок о бок с ним, Антонием, и училась вершить делами большой важности. Либо ее аргументы показались римлянину убедительными, либо ее платежеспособность. В общем, она добивается своего. В апреле 32 года до нашей эры они плывут с приближенными Антония на остров Самос, рядом с побережьем современной Турции. Самос – удобный плацдарм для продвижения в Грецию. Скорее всего, именно здесь развернется битва за контроль над римским миром. Пока пара обустраивается на гористом острове, их войска перебрасываются на запад через Эгейское море. Эта операция должна продлиться целый месяц. Бойцы Антония вернулись из Армении. Вместе с восточными рекрутами у него в наличии примерно 19 легионов. Увы, мы не знаем, какие тем летом велись военные или политические дела. Осталось лишь описание веселья на Самосе у Плутарха. Цветущий остров. Идеальное место для пирушки. И Антоний вполне может это себе позволить. У него есть время. Позже Октавиан воспользуется этим экстравагантным празднеством, дошедшим до нас, как очередное дионисийское буйство. Каждый царь и царевич должен прислать войско, каждый драматический артист должен явиться на остров. Они прибывали толпами. Целыми днями флейтисты и лютнисты, актеры и танцоры, акробаты и мимы, арфисты и певцы. Целая свора разных азиатских музыкантов. Давали фантастическое многоязычное представление. «Чуть ли не целая вселенная гудела от стонов и рыданий», — сокрушается Плутарх. А в это самое время один единственный остров много дней подряд оглашался звуками флейт и кефар. Театры были полны зрителей, и хоры усердно боролись за первенство. Каждый город посылал быка для торжественных жертвоприношений, а вассальные монархи старались превзойти друг друга пышностью приемов и даров. И всех занимал вопрос: если Антони и Клеопатра так празднуют готовящуюся войну, то что же будет после победы? В мае Антони и Клеопатра ненадолго едут на запад, в холмистые Афины. Веселье продолжается в театрах и на огромном стадионе с мраморными сиденьями. Этот город 9 лет назад приветствовал Антония как Диониса. Здесь римский полководец будет снова примерять на себя эту роль. Похоже, никто из толстосумов не мог проехать мимо Афин, не подарив городу скульптуры, театра или гимнасия из белого мрамора. Если же кто-то все-таки мог, то жители сами возводили за него статую. От предков Клеопатры Афинам достался гимнасий к востоку от рынка. Пока Антоний увлеченно отдается спортивным состязаниям и театру, одна за другой становятся очевидны две вещи. Клеопатра проводит лето в городе с историей, где Антоний несколько лет жил с Октавией. Жена ходила с ним на лекции. Здесь они зачали второго ребенка. И Октавия никуда не делась. Посвященные ей статуи и хвалебные надписи украшают почтенный город. Афины обращались с ней как с богиней, даже чествовали на религиозных праздниках. Клеопатра никак не может с этим смириться. Слишком много изменилось за те 14 лет, что прошли со времен ее скромного проживания через несколько кварталов от жены Цезаря. Она достаточно наслушалась о недозволенном блуде и потомстве помимо супруги. Как это называет Лукан? Более того, у афинян есть причины приветливо распахнуть ей свои объятия. С начала 3 века до нашей эры ее семья не раз их выручала, давала зерно и политическое убежище, помогала военной силой. Здесь уже имеются статуи Птолемеев, например, двоюродные бабки Клеопатры. Однако Клеопатра сосредоточена сейчас на другой женщине. Она ревнует город к Октавии и сразу переходит в наступление, пытаясь щедрыми подарками приобрести благосклонность народа. Другими словами, уничтожить следы своей предшественницы. Афиняне, будучи людьми понятливыми, начинают поклоняться и ей, к вящей радости Антония. Они ставят статуи Клеопатры и Антония на Акрополе, в центре города. Один раз Антоний является к ней в составе делегации, почитающих царицу-богиню горожан, и произносит речь от имени города. Летом 32 года до нашей эры он делает Клеопатре еще один грандиозный подарок – библиотеку Пергама, единственное собрание, которое может сравниться с Александрийским. 4 зала здания, красующегося на вершине холма, содержат 200 тысяч свитков. Уже несколько веков их охраняют бюсты Гомера и Геродота. В историю это войдет как свадебный подарок или компенсация за библиотеку, случайно уничтоженную Цезарем в Александрийской войне. В контексте же происходящего подобная щедрость не нуждается в особом поводе. Пергам недалеко от Эфеса. Всего в паре дней верхом, наверное, Антоний и Клеопатра иногда туда наведываются. К тому же собрать свою библиотеку в описываемые времена значит разграбить чью-то чужую библиотеку. Такая традиция уже появилась и в Риме, где библиотеки пока еще редкость. По большей части сведения о безумной разрушительной страсти Клеопатре начинают поступать, начиная как раз с этого афинского лета. Если в Александрии Антоний отвлекал ее от государственных дел, то теперь ситуация противоположная. И он в основном занимается ею. Неоднократно, разбирая дела тетрархов и царей, он принимал ониксовые и хрустальные таблички с ее любовными посланиями и тут же на судейском возвышении их прочитывал, рассказывает Плутарх. Антоний, кстати, далеко не первый, кто получал любовное послание прямо на государственной службе. Цезарю тоже приходили бесстыдные записки во время заседаний Сената. Только его пассия не писала на ониксовых табличках. Однажды рабы несли Клеопатру мимо здания суда, когда бывший триумвир председательствовал на слушании. Уважаемый римский оратор произносил речь, и тут Антоний увидел Клеопатру. Вскочил, не дослушав дела, и отправился провожать царицу, буквально прилипнув к носилкам. Крайне неблагородно. Римлянин может предаваться самым разнообразным, самым непостижимым сексуальным увлечениям, но должен оставаться скромным и сдержанным в выражении чувств. Над Помпеем в свое время смеялись за то, что он имел неподобающую привычку любить собственную жену. Во втором веке до нашей эры одного сенатора изгнали из сената за то, что он средь бела дня поцеловал жену на публике, прямо при их дочери. Антония и раньше укоряли. Он позволял себе открыто обниматься с женой. Теперь же он встает во время пира и на глазах у множества гостей начинает массировать Клеопатре ноги, исполняя условия какого-то проигранного им спора. В их отношениях полно пактов, пари и соревнований. Видимо, все это затеи Клеопатры. Антонию мало дела до формальностей. Само по себе это оскорбительно. Обычно у человека для подобных вещей есть рабы. И такие истории о том, что в другие времена будут называть галантностью или привязанностью, на Востоке считают истинным почтением, а в Риме – непристойностью и неуважением. Такие истории множатся. Антоний лебезит перед Клеопатрой, а это удел евнухов. Он вместе с рабами таскает на плечах ее носилки. И это при том, фыркают римляне, что она даже некрасива. Для Октавиана сообщения из Афин слишком хороши, чтобы быть правдой. И вполне возможно, они и есть неправда. При всех военных приготовлениях и процессуальных нарушениях, несмотря на растущее ощущение его неизбежности, реальных оснований для разрыва нет. Антоний и Октавиан просто ищут повод подраться. И в 32 году до нашей эры его находят. Видимо, Антоний все же чувствует некую привязанность к Клеопатре или в ее присутствии кажется сам себе непобедимым. В мае он разводится с Октавией. Прямо из Афин распоряжается, чтобы она покинула их комфортный дом. Нам неизвестно, в какой степени этот жест направлен против Октавии, а в какой – против ее брата. Последовавший за годами неискренних воссоединений и шатких соглашений, за сезоном злословия и клеветы, он лишь опережает взрыв с противоположной стороны. Октавия в любой момент могла и сама разорвать этот брак. Развод прост. Неофициальная процедура без всякой бумажной волокиты. Чего не скажешь о последствиях. Как замечает Плутарх, по поводу смерти жены Помпея, дочери Цезаря, родственный союз, который прежде скорее скрывал, чем сдерживал властолюбие этих двух людей, был теперь разорван. Клеопатра воодушевлена. Она уже наняла друга Антония, чтобы он отвлекал его от любых мыслей о жене. Октавиан доволен. Октавия в смятении. Она горестно собирает вещи, берет с собой их с Антонием детей, младшего сына Антония от Фульвии, и покидает дом. И никаких упреков. Она беспокоится лишь о том, что станут говорить, будто она тоже виновата в грядущей войне. Насколько можно восстановить реальную, неподправленную пиарщиками хронологию событий, в лагере Антония обстановка накалилась задолго до развода. Несмотря на все утверждения о том, что римлянин благородных кровей ползает у ее ног, в это время вообще не слышно нежных перезвонов серебристого голоса Клеопатры. Мнений насчет смутно вырисовывающегося на горизонте конфликта не меньше, чем советчиков у Антония. По множеству причин, большая часть которых связана с юридической стороной вопроса, некоторые друзья продолжают видеть в Клеопатре обузу. Военный лагерь – не место для женщины. Она отвлекает полководца. Она не должна участвовать в военном совете, так как не командует войсками. Антоний не может войти в Рим вместе с иностранкой, и не нужно ему было столько времени ждать. Он растратил свое преимущество из-за египтянки. Критика подействовала на нее не лучшим образом. Соратники Антония в Риме отправили в Афины его друга Геминия, чтобы умолять его вернуться и защищаться от Октавиана дома. Как можно позволить противнику беспрепятственно отстранить себя от власти и признать врагом Отечества, покоренным иностранкой? Гиминия неспроста выбрали для подобной деликатной миссии. У него был опыт такой безрассудной и ненужной любви. Клеопатра подозревает, что это все дело рук Октавии, и обращается с Гиминием соответственно, не дает ему приближаться к Антонию. За столом сажает среди самых незначительных гостей, обрушивает на него потоки сарказма. Гиминий все сносит молча, терпеливо ожидая встречи с Марком Антонием. Клеопатра в разгар шумного пира требует объяснить, зачем он приехал. Он отвечает, что об этом следует говорить на трезвую голову. Но одно он знает, наверное. Пьяный не хуже, чем трезвый. Все пойдет на лад, если Клеопатра вернется в Египет. Антоний свирепеет. Клеопатра реагирует более жестко. «Спасибо», — говорит она, — «что ответил честно и даже без пытки». Через несколько дней он бежит в Рим к Октавиану. Приближенным Клеопатры тоже не удается наладить контакт с римлянами, которые уже сверх меры пересытились шутовством и пьяным разгулом египтян. По непонятным причинам Планк, танцующая рыбка бурных александрийских застолий, тоже бежит в Рим. Возможно, его дезертирство не имеет ничего общего ни с Клеопатрой, ни с ее обществом. Прирожденный лакей Планк всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Он предает так же умело, как кланяется и шаркает ножкой, словно по болезненному влечению к предательству, позже скажет о нем историк. Это, однако, человек с безошибочным политическим чутьем. Что-то, несомненно, его насторожило, заставило сомневаться, что Антоний, несмотря на превосходство в силе, влиянии и опыте, сможет одолеть Октавиана. А ведь Планк числится среди ближайших советников Антония. Одно время он заведовал всей его перепиской и знает его секреты. Он бежит к Октавиану с подробными отчетами о массажах ног, роскошных пирах и заносчивых царицах, а также с информацией о завещании Антония, которое он видел своими глазами. Октавиан тут же добывает документ у весталок, где он вообще-то должен быть в полной неприкосновенности. Там он находит или заявляет, что нашел кое-что скандальное и зачитывает особенно интересные места в Сенате. Большинство сенаторов не хотят участвовать в подобном правонарушении. Завещание человека должно оглашаться после смерти, незаконно вскрывать его до того. Ропот умолкает, когда Октавиан доходит до самого чудовищного распоряжения. Даже в случае его смерти в Риме Антоний завещает, чтобы тело пронесли в погребальном шествии через форум, а затем отправили в Александрию к Клеопатре. Оригинал или фальшивка, но этот пункт вызывает взрыв, так усердно и любовно подготавливаемый Октавианом. Во время январского переворота он пообещал представить в Сенате документальные свидетельства против Антония. Вот оно. Внезапно рассказы об афинских чрезмерностях, о раболепии Антония перед Клеопатрой, все невозможные, непристойные слухи, которым никто особо не верил, стали казаться заслуживающими доверия. В мире, помешанном на риторике, подобие реальности побивает реальность. У Октавиана в распоряжении множество золотых жил. Одни только бесчинства Востока, этой дурманной, неумеренной, нелогичной стихии, чего стоит. Как и его царица, Египет обольстителен и сластолюбив. Сегодняшние ассоциации между Востоком и сексом уже в первом веке до нашей эры имеют длинную бороду. А Африка – образец морального упадка. Отсюда недалеко и до превращения Антония с его дарениями, втронувшегося рассудком от чрезмерной власти распутного восточного деспота. Снова эти диадемы и золотые статуи, атрибуты царской власти, нервируют римлян даже больше, чем нервировало само самовластие, более мягкую версию которого они терпели как минимум 10 лет. На взгляд Октавиана, Антоний безнадежно испорчен восточным бездельем и неримской роскошью, как, пожалуй, и Цезарь с Александром до него. Октавиан скоро обнаружит, что Египет сокровищами приносит своему покорителю одновременно и блаженство, и смущение. Словно громадный трастовый фонд, он вынуждает человека верить в собственную божественность. Октавиан выжимает максимум из романа Антония и Клеопатры. Царица дает ему возможность вдохнуть новую жизнь в старую метафору. Аллергия на могущественную женщину в Риме сильнее, чем даже на монархию или на порочный Восток. И неважно, действительно ли Клеопатра контролирует Антония, но она однозначно позволяет Октавиану контролировать информационное пространство. У него в руках целый арсенал гневных тирад Цицерона в адрес Фульвии, этой алчной, безнравственной ведьмы. Усердный, как всегда, Октавиан совершенствует их. После его мастерской обработки египетский роман разрастается до слепой, ничего на своем пути не щадящей страсти. Антоний был словно околдован этой женщиной. Вилей Патеркул, писавший ближе всего по времени к событиям, дает нам официальную версию, очищенную до причины и следствия. Между тем, продолжал разгораться пожар любви к Клеопатре, говорит историк, упоминая пороки, которым поддался римлянин на Востоке, и он принял решение начать войну с родиной. Из-за Клеопатры Антоний не столько развратился, сколько разжалобился и по бабье растрогался. В редакции Октавиана она деспот, а он раб. Эта картинка радикально отличается от той, которую Антоний транслировал еще несколько месяцев назад. И даже признавая некоторую сомнительность разоблачений, все хроникеры поддерживают генеральную линию. В плену любви к Клеопатре Антоний забыл о чести и отдался во власть женщины, не будучи хозяином своему рассудку. Идея настолько стара, что уже почти превратилась в миф, и Октавиан охотно его использует. Антоний провозглашает себя потомком Геркулеса. Октавиан напоминает всем, что Геркулес 3 года безоружный и безвольный был рабом у богатой азиатской царицы Амфалы. Это известный в искусстве сюжет. Она отобрала у него львиную шкуру и палицу и стоит, накинув шкуру себе на плечи, а он сидит около нее с прялкой. К своим разоблачениям Октавиан добавляет креатива. В конце концов, ему нужно объединить голодную страну, обескровленную почти 20 годами гражданских войн, к горячим ваннам и москитным сеткам, к золотым аксессуарам и усыпанным драгоценными камнями скипетром, к недозволенному блуду и потомству помимо супруги, он добавляет одну зажигательную деталь. Флор пишет, что в качестве платы за наслаждение Клеопатра потребовала Римскую империю. Дион приходит к такому же заключению более извилистым путем. Она так пленила, так околдовала и его, и всех остальных, кто влиял на него, что задумала править даже над римлянами. У Клеопатры уже есть пергамская библиотека, есть бальзамические сады Ирода. Ходят слухи, что Антоний тащит лучшие произведения искусства из азиатских храмов, в том числе знаменитые колоссы, гигантские статуи Геракла, Афины и Зевса, веками стоявшие на Самосе, и кладет к ногам египетской царицы. Если он завещал ей свое тело, то есть ли вообще что-то, в чем он может ей гипотетически отказать? И чего она не решится попросить? Похоже, именно Октавиан решил, что Клеопатра задумала сделать Рим провинцией Египта. Вряд ли эта идея могла прийти в ее светлую голову. На его стороне играет стереотип жены, интриганки и транжиры, для которой ни один бриллиант недостаточно велик, ни один дом недостаточно просторен. Как выразится спустя несколько столетий Евтропий, Антоний начал войну по наущению царицы Египта, которая по алчности своей женской возжелала царствовать в Риме. Уже давно известно, каким страшным воинам причиной были женщины. Из-за них рушились династии, более того, и тому виной, как всегда, сладострастный, хитрый, пагубный Восток. Египтянки уже принесли немало бед. Они кроют в себе неутолимый жар и феноменальную сексуальную энергию. Одного мужа им мало. Египтянки привлекают сломленных мужчин. Октавиан лишь представил доказательства. Он придумал, как ловко закамуфлировать гражданскую войну, которую всего 4 года назад официально объявил законченной и на которую обещал больше никогда не посылать своих солдат. Насколько приятнее, насколько правдоподобнее звучит довод, что Антония погубит недозволенная любовь, а не собственные соотечественники. Совсем нетрудно поднять легионы, или налоги, или брата на брата, когда Клеопатра грозит завоевать их всех, как уже завоевала Антония. Лукан через сотню лет сформулирует девиз: «Как бы весь мир не взяла нам чуждая женщина в руки». Логика проста. Египетская царица подчинила себе Антония. Рим, предупреждает Октавиан, будет следующим. В конце октября он объявляет войну Клеопатре. Объявление войны ждали. Возможно, оно даже принесло облегчение. Тем не менее, Клеопатру наверняка удивила формулировка. Она никогда не предпринимала враждебных действий против Рима. Показала себя идеальным вассалом, пусть даже и вассалом с привилегиями. Она поддерживала порядок в своем царстве. Снабжала Рим по первому требованию, являлась, когда вызывали, не нападала на соседей. Делала все возможное, чтобы поддерживать, и ничего, чтобы подрывать величие Рима. По традиции, объявлению войны предшествуют 3 шага. Сенат вносит запрос на возмещение ущерба, после чего через месяц следует напоминание о том, что удовлетворения все еще нет. Через 3 дня на вражескую территорию прибывает посланник, чтобы формально объявить начало боевых действий. Октавиан не вызывает Клеопатру в Рим ни для отчета, ни для предъявления обвинений. Не задействует дипломатические каналы. Как всегда, скорый в действиях, он отметает всю церемониальную шелуху. Облачившись в военный плащ, он собственноручно метает копье, окропленное свиной кровью, в сторону востока с ритуальной полоски вражьей земли в Риме. Есть мнение, что он сам придумал эффектный древний ритуал специально для этого случая. Попутно творил историю. Октавиан прекрасно умел восстанавливать традиции, особенно те, которых никогда не существовало. Официальных обвинений не предъявлено, потому что их попросту не могут сформулировать. Клеопатра так страшно погрязла во враждебных намерениях, что царицу проклинают за ее действия без уточнений. Октавиан рассчитывает, что Антоний останется ей верен, и эта преданность в сложившихся обстоятельствах позволит Октавиану объявить, что его соотечественник добровольно принял сторону египтянки в войне против своей родины. В конце 32 года до нашей эры Сенат лишает Антония консульства и всех полномочий. Антония и Клеопатра как могут стараются разоблачить эту закулисную аферу? Они теперь союзники по неволе. Как в такой ситуации, кричат они, кто-то в Риме вообще может верить подлецу Октавиану? Что, о боги, имеет он в виду, угрожая оружием нам обоим, но в своем указе объявляя, что воюет с ней, но не со мной? Вопрошает Антоний. Его двуличный коллега интригует, только чтобы внести разлад и потом править всеми как царь. В этом он, безусловно, прав. Октавиан нашел бы повод начать с ним войну, даже если бы Антоний бросил Клеопатру. Как можно иметь что-то общее с человеком, который бесцеремонно лишил гражданских прав своего коллегу, незаконно завладел завещанием друга, соратника, родственника? Да, он боится идти в открытую, грохочет Антоний, хотя и находится со мной в состоянии войны и ведет себя так, словно уже не только победил, но и лишил меня жизни. Опыт, популярность, цифры – все на стороне Антония. Он бывалый командир, за которым стоит самая могущественная царская династия в Азии. В его подчинении 500 кораблей, 19 легионов, более 10 тысяч всадников. Неважно, что в Риме у него нет полномочий. На его стороне треть сената. Последние 12 лет Антоний настаивал, что Октавиан хочет его уничтожить. Это было похоже на правду и совпадало с интересами Клеопатры. Они оба все понимали. И еще Антоний понимает, что не может соперничать с бывшим Шурином в лицемерии. Клеопатра может, но не должна вмешиваться. «Какое несчастье, что Антоний оказался предателем», — причитает Октавиан. «Он так всем этим подавлен, он так восхищался Антонием, что разделил с ним власть и доверил ему любимую сестру. И не объявил войну даже тогда, когда Шурин унизил ее, бросил их детей и отдал детям другой женщины, земли, принадлежавшие народу Рима. Конечно, Антоний когда-нибудь прозреет. Клеопатре, по мнению Октавиана, это не грозит. Ибо я приговорил ее», — презрительно кривит он губы. «Пусть и только от того, что она иноземка, быть врагом нам по природе своей». Он утверждает, что Антоний, быть может, не по собственной воле, быть может, и с неохотой, но поменяет свои устремления посредством моих указов против нее. И прекрасно знает, что его противник этого не сделает. Для них с Клеопатрой уже нет пути назад. Даже если не брать в расчет дела сердечные, Антоний по натуре очень верный. В общем, ситуация в 32 году до нашей эры сложилась сюрреалистическая. Сложно сказать, кому Клеопатра была тогда в большей степени необходима. Мужчине, для которого она партнер, или мужчине, для которого она предлог. Антоний не мог бы без нее выиграть войну. Октавиан без нее не мог бы войну развязать. Филиппы принесли Антонию 10 лет благодати. Теперь все это в прошлом. Осенью он и Клеопатра едут в Патры. Ничем не примечательный городишко при входе в Каримский залив. Отсюда они строят линию обороны по западному побережью Греции, распределяя войска от Акция на севере до Митони на юге. Видимо, планируется таким образом защищать каналы поставок в Александрию, да и весь Египет. В конце концов, именно ему Октавиан объявил войну. Клеопатра воспользовалась паузой, чтобы отчеканить новые монеты. На них она в образе Исиды. Антоний мешками отправляет золото в Рим, направо и налево раздает взятки. У него перевес в силе, но все равно не помешает подорвать лояльность людей Октавиана. Основная часть этих денег, надо полагать, от Клеопатры. Тем временем, из-за повышения Октавианом военных налогов в Риме начинаются беспорядки. Всю зиму между враждующими лагерями снуют люди с постоянно меняющимися симпатиями, в том числе шпионы и сенаторы. Многие из них уже как минимум однажды стояли перед подобным нелегким выбором. От кого бежать, кому примкнуть? Скорее, тут выбирают между двумя личностями, чем руководствуются какими-то принципами. Может показаться, что над Средиземноморьем пронесся гигантский магнит и стянул разбросанные повсюду осколки в одно целое, и это целое сильно превосходило размерами все, что было раньше. Монархи, которым Антоний в 36 году до нашей эры дал власть, явились сейчас на его зов и привели свои корабли. Среди прочих здесь цари Ливии, Фракии, Понта и Каппадокии. Зима проходит до крайности инертно. Уже второй раз обычно стремительный Антоний медлит с началом кампании, которой так ждала Клеопатра. С каждым месяцем ее расходы растут. Обычная практика того времени – от 40 до 50 талантов на легион в год, так что ее издержки только на пехоту за лето составляют около 210 талантов. Сложно отделаться от ощущения, что Антоний, самый прославленный воин из всех ныне живущих, не хочет эпической битвы. О Цезаре после одной из операций скажут. Ему нужна была не провинция, а почетное имя. Пожалуй, это больше подходит его протеже. Октавиан приглашает Антония на абсурдное постановочное мероприятие. Бывшим триумвирам предлагается биться в поединке. Однако не срослось. Стороны обменялись оскорблениями и ленивыми угрозами в шпионаже и надоедание друг другу. Воздух звенит от слухов, в основном генерируемых Октавианом. В 33 году до нашей эры он выслал из Рима множество астрологов и прорицателей, якобы чтобы очистить город от растущего восточного влияния. На самом же деле чтобы самостоятельно контролировать информационное поле. Это позволяло циркулировать только нужным Октавиану пророчеством. Он желал быть на этом рынке монополистом. Вскоре стало известно, что в статуи Антония и Клеопатры на Акрополе попала молния, и теперь они лежат там жалкими руинами. Стали вдруг появляться 25-метровые двухголовые змеи. Мраморная статуя Антония начала истекать кровью. В жестокой двухдневной уличной битве между антонианцами и октавианцами, устроенной римскими детьми, победил мини-октавиан. К истине ближе всех удалось подобраться двум говорящим воронам. Беспристрастный дрессировщик научил первого говорить «Да здравствует Цезарь, наш победоносный полководец!», а второго «Да здравствует Антоний, наш победоносный полководец!». Этот мудрый римлянин понял, во-первых, что следует застраховать свои ставки, и, во-вторых, что оба кандидата в императоры с их горячечной риторикой и личными счетами абсолютно взаимозаменяемы. Даже близкие друзья обоих соглашались, что каждый из них стремился первенствовать не только в Риме, но и во всем мире. Пока средства и опыт по большей части на стороне Антония и Клеопатры, на их же стороне остается и множество двусмысленностей, и первая из них, причем не обязательно в 32 году до нашей эры с этим было больше ясности, чем сегодня, их брак. По римским законам иностранка не может стать женой Антония даже после его развода. В более же гибком и покладистом греческом мире это возможно. Для египтян подобный вопрос вообще не имеет смысла. Зачем Клеопатре выходить за Антония, не имеющего никакого официального статуса в Египте? У нее уже есть Цезарион, вместе с которым она прекрасно управляет страной. Антоний – супруг и покровитель царицы, но не царь. В Египте с этим нет проблем. Для Рима подобная неразбериха – настоящая головная боль. Какую роль Клеопатра должна играть на Западе? Опять же, она не подпадает ни под одну категорию, вернее, под одну подпадает. Если она не жена, то любовница. В таком случае, что она делает на римских монетах? Общие намерения этих двоих тоже не ясны. Они хотят исполнить мечту Александра Македонского – и объединить людей по разные стороны национальных границ под властью одного божественного закона, как говорилось в пророчестве? Или Антоний собирается стать восточным монархом, а Клеопатра – императрицей? Он сам облегчил жизнь Октавиану. Римлянин автоматически отказывался от гражданства, если формально становился жителем другого государства. Возможно, все более или менее понятно. Они имеют в виду создание империи с двумя столицами. Однако, в общем, для любящего четкость римского мозга это слишком. К тому же эти двое с ног на голову перевернули положение о вассальных монархах. Чужеземец должен быть в зависимом положении. Он не ровня римлянину. В общем, Октавиану несложно создать образ вероломной, ненасытной завоевательницы, и результата он добивается весьма убедительного. У одного из величайших классицистов XX века Клеопатра действует через Антония как паразит, реализовывая какие-то совершенно немыслимые амбиции. Их военные планы также туманны. За что конкретно борется Антоний? Он, конечно, может вполне хотеть восстановить республику, как заявляет, но какова тогда роль матери троих его детей, наполовину римлян? И наоборот, с Октавианом все кристально ясно. Все укладывается в привычные рамки. По крайней мере, начинает укладываться, когда он так лихо превращает личную вендетту в войну с иноземным захватчиком. Его аргументы четче и зримее. Он фантастически умело играет на самых темных чувствах сограждан. Конечно же, его люди, мы, римляне, хозяева величайшей части мира, не испугаются этих примитивных существ. Это не последний раз, когда мир делится на мужественный рациональный Запад и женственный туманный Восток. Вот на него-то Октавиан и идет войной. Он борется за римскую правду, веру и самостоятельность, как раз за то, от чего его бывший шурин отказался, прильнув к Клеопатре. Антоний больше не римлянин. Он египтянин, обычный уличный музыкант, женоподобный, непоследовательный и бессильный. Ведь нельзя мужчине, кто живет в царской роскоши и нежит себя как женщина, думать, как думает мужчина, и делать, что делает мужчина. Октавиан яростно нападает даже на литературный стиль Антония. И, кстати, никто случайно не замечал, сколько Антоний пьет. О своей роли наследника Октавиан вспоминает все реже. Зато охотно распространяет сказки о своей божественности. Мало кто времени слышал о его родстве с Аполлоном, которому он посвятил красивый новенький храм. Низведя Антония до уличного музыканта, Октавиан справился с особенно сложной задачей. Он публично признает то, что чувствует большинство мужчин в теннисном матче против женщины. В таком состязании унижение от поражения превосходит славу от победы. По римским стандартам, женщину вряд ли можно считать достойным противником. Сумев превратить одиноко дребезжащее обвинение в серию громких аккордов, которых в итоге хватит на целый оркестр, Октавиан сочиняет о Клеопатре целую рапсодию. Он наделяет ее всеми земными силами и, в конце концов, создает весьма жизнестойкий гротеск. Эта жестокая, кровожадная египетская царица вовсе не вторая Фульвия. Она опасный враг, жаждущий прибрать к рукам все римские владения. Однако ведь великий и славный народ, усмиривший германцев, растоптавший галлов и завоевавший бриттов, народ, одолевший Ганнибала и разрушивший Карфаген, не станет дрожать перед этой чумой в образе женщины. Что бы сказали их славные предки, узная они, что народ, свершивший столько выдающихся деяний и покоривший столько земель, народ, перед которым склонил голову весь мир, этот народ попираем теперь ногами египетской шлюхи, ее евнухов и парикмахеров? «Да, вы грозная сила», — уверяет бойцов Октавиан. «Но большие призы выигрываются в больших состязаниях. В том, который им предстоит, на кон поставлена честь Рима. Они, кому выпало завоевать все человечество и править им, обязаны сохранить свою великую историю, отомстить обидчикам и не позволить женщине стать равной мужчине». В начале 31 года до нашей эры великолепный флотоводец Агриппа совершает быстрый неожиданный бросок в Грецию. Давний друг и наставник Октавиана, он делится со своим командиром военной мудростью, которой тому не достает. Агриппа перерезает пути снабжения армии Антония и захватывает его южную базу. После этого Октавиан переправляет 80 тысяч человек с Адриатического побережья через Ионическое море, вынудив противника отодвинуться на север. Пехота Антония еще не подоспела. Он захвачен врасплох. Пытаясь его успокоить, Клеопатра всячески преуменьшает опасность внезапного появления врага в удобном, естественном порту. Возможно, это происходит в сегодняшней Парге, на ложкообразном мысе. «Ничего страшного. Пусть себе сидит на мешалке», — смеется она. Октавиан тут же предлагает битву, к которой Антоний еще не готов. Его воины опаздывают. Сделав ранним утром ложный выпад, он вынуждает Октавиана отступить. Следует неделя мелких стычек. Октавиан свободно перемещается между бухтами Западной Греции, а Антоний расставляет свои легионы на песчаных берегах у южного входа в Амвракийский залив. Мыс Акций располагает прекрасной гаванью, пусть даже местность здесь влажная и пустынная. Антоний с Клеопатрой не могут вскоре не осознать, что болотистая низменность, вся в травах и колючем кустарнике, гораздо более подходит для поля битвы, чем для лагеря. Еще несколько недель проходит в попытках взаимодействия и сомнительных решениях. Октавиану не удается выманить Антония в море. Антоний никак не может завлечь Октавиана на сушу. Тот, в свою очередь, сконцентрирован на разрушении египетских каналов снабжения. И к началу лета в этом преуспевает. Клеопатра, возможно, и демонстрировала полнейшее безразличие к занятию врагом порта. Но на самом деле, после серии необъяснимых, каких-то заторможенных решений, в которых вряд ли был смысл даже до того, как они попали под прицел придворных пропагандистов Октавиана, Антоний и Клеопатра начинают терять преимущество. Над Антонием навис главный вопрос. Дать Октавиану бой на суше или на море? Большую часть времени две армии взирают друг на друга через узкий пролив, с одного зеленого мыса на другой. Со стороны лагерь Антония, должно быть, выглядит весьма впечатляюще. Колыхание гигантской многоцветной армии. Вспышки пурпура с золотом там и тут. Огромного роста фракийцы в черных туниках и сверкающих доспехах вперемешку с македонянами в новеньких алых плащах, медяне в пестрых халатах. Военный плащ Птолемеев, вытканный золотыми нитями, можно смело помещать на картину, изображающую какое-нибудь мифологическое сражение. Заросшая, неухоженная греческая низина так и сияет дорогой амуницией, начищенными шлемами и позолоченными панцирями, инкрустированной драгоценными камнями сбруей, крашенными перьями, богато украшенным оружием. Основной костяк солдат с востока, как растущее количество гребцов, среди них очень много новобранцев. Оружие здесь собрано самое разное. Фракийские плетеные щиты и колчаны, и легкие римские копья, и тяжелые критские луки, и длинные македонские пики. Клеопатра закрывает большую часть расходов, но делает кое-что еще. В отличие от Антония, она может общаться с высокопоставленными лицами разных азиатских государств. Она говорит на языке армянской конницы, эфиопской пехоты и медийских подразделений так же, как и на языках царственных особ. У эллинистических монархов существует свой кодекс поведения. Большинство из них имеет опыт общения с могущественными царицами, и Канидий не ошибся. Своим присутствием Клеопатра напоминает коллегам-правителям, что они сражаются вовсе не за Римскую республику. Зачем им это? Также мало им дела до Антония или Октавиана. Они могли бы объединиться против любого из них, как объединились против Рима в 89 году до нашей эры с Митридатом. Не окажись она в центре римской политики, благодаря визиту к Цезарю в 48 году до нашей эры, сейчас была бы точно в таком же положении, как эти уважаемые люди. В итоге царица с возлюбленным отправили во свояси только одного из монархов, самого большого из них энтузиаста. Ирод прибыл с деньгами, хорошо подготовленной армией, снаряжением и зерном, а также со знакомым уже советом. Если только Антоний избавится от Клеопатры и захватит Египет, все его проблемы будут решены. Армия Ирода остается, а сам он очень скоро покидает лагерь. В отместку за бесценный совет его шлют драться с набатейским царем Малихом, по слухам, уклоняющимся от обязанности платить пошлину за битум. Одновременно Клеопатра приказывает своим войскам в регионе мешать обоим царям. Ее больше всего устроит, если они уничтожат друг друга. При ближайшем рассмотрении все не так радужно. Ожидания, тем более в многонациональном военном лагере, в не очень полезных для здоровья условиях, начинают сказываться на войске. Температура повышается, условия ухудшаются. Присутствие Клеопатры не способствует поддержанию боевого духа. Ирод счел виновной в своей отправке с фронта Клеопатру. Без сомнений, так и было. Всем ясно. Она заняла одну из ключевых позиций в лагере и думает, что так и должно быть. Будучи египетским верховным главнокомандующим, она считает, что подготовка к войне и военной операции – ее ответственность. Она, похоже, уверена, что ей достаточно одного друга, Антония, и не желает, чтобы ей приказывали замолчать. Смешно, если учесть, как мало до нас дошло ее слов. «Здесь не будет почтительного, да простит меня ваша светлость за то, что я говорю о вещах, которых не понимаю, а-ля королева Изабелла Кастильская. Невозможно сказать, что было раньше. Неловкость римлян в присутствии Клеопатры или ее надменность с ними». Рассказывали, что офицеры Антония стеснялись ее и ее статуса равного партнера. Его ближайшие товарищи не хотели ей подчиняться. Она загнала себя в угол. Ослабить самозащиту значит дать отправить себя домой. Продолжать защищаться значит нападать. Вполне вероятно, она напугана. Они страшно скандалят с Антонием. В частности, Клеопатре не удается подружиться с Гнеем Домицием Агенобарбом, наверное, самым выдающимся соратником Антония. Именно этот гордый республиканец собрал прошлой весной несогласных консулов, и они бежали из Рима в Эфес. Он решителен и неподкупен. Тут с самого начала нашла коса на камень. Он отказывается обращаться к ней сообразно титулу, зовет ее просто Клеопатра. Она пытается его купить, но обнаруживает в Агенобарбе такую же несгибаемость, какую в Планке видела бесхребетность. Кроме того, все знают, что Агенобарб за словом в карман не лезет. Он не скрывает, что считает Клеопатру обузой, и верит, что войны можно избежать. В прошлом Агенобарб был обвинен в причастности к убийству Цезаря, попал в проскрипции, сражался при Филиппах против Антония. Впоследствии они помирились, и с тех пор Агенобарб занимает при Антоне самые высокие посты и считается одним из самых преданных его друзей. Перед войной он играл важную роль в оппозиции Октавиану. Делал все, чтобы унять волну, поднятую новостью о дарениях. Его сын был помолвлен с одной из дочерей Антония. Бок о бок двое мужчин пережили множество невзгод. Прошли всю парфянскую кампанию, где Агенобарб показал себя отважным лидером. Он обращался к войскам от имени их командира, когда Антоний был слишком подавлен. Здесь, на мысе акций, когда общий настрой начинает падать, высокий государственный чин выбирает другой путь. Он садится в маленькую лодочку и бежит к Октавиану. Антоний опустошен. И все же, как положено, отправляет вслед за перебежчиком его багаж, друзей и рабов. Клеопатра против такого великодушия. Она, конечно, не может не понимать, сколько неудобств от нее в этом душном, звенящем от комаров лагере, где весьма странно смотрится ее свита и роскошные шатры, и где ее огромный корабль «Антония» с 10 рядами весел и искусной резьбой на носу, как можно догадаться, никому не поднимает настроение. Пайки урезаются. Люди голодны и подавлены. А Клеопатра сидит на куче хорошо охраняемых богатств. Римский солдат хочет видеть своего командира жующим черствый хлеб и спящим на простом соломенном тюфяке. Пока Клеопатра была в лагере, Антоний явно не спал на тюфяке. Клеопатра нарушает это равновесие. Антоний со всех сторон, его палатка находится в самом центре огромного лагеря, слышит, что его женщину нужно отправить домой, и остается к этим просьбам глух. Даже верный Канидий, который до того отстаивал ее точку зрения, теперь хочет ее отъезда. Она знает, какие насмешки сыпались в свое время на Фульвию. Даже в Египте женщины-командиры не были популярны, насколько Клеопатра могла судить по короткой карьере сестры во время Александрийской войны. У нее нет опыта участия в военных конфликтах такого масштаба. По версии Ирода, Антоний никогда не отпустит ее от себя, потому что его уши, казалось, заткнуты любовью. Почему в таком случае она не отойдет в сторону, как во времена Цезаря? Но ведь Октавиан объявил войну именно ей. У нее есть причины желать возмездия. Ее и раньше отстраняли от дел военные советники, после чего она оказалась в Синайской пустыне, бездомная и лишенная всех прав. Ее уже подводили посредники, так что, возможно, теперь она не хочет доверять судьбу Египта одному Антонию. На карту поставлено все. Будущая династия Птолемеев висит на волоске. Если Октавиан сейчас договорится с Антонием о мире, ценой этого мира станет она. Настоящая загадка 31 года до нашей эры даже не в том, почему Клеопатра осталась, а в том, почему она, так мастерски разбиравшаяся с разницей культур в Египте, так искусно усмирявшая римские эго, не позаботилась о том, чтобы очаровать полководцев Антония. Судя по всему, в лагере она всех только злит и утомляет. Многим приходится терпеть подобное тому, что совсем недавно терпел несчастный Гименей. От нее стонут и друзья Антония, и римские консулы, как пишут все источники, жестоко оскорбленные Клеопатрой. Она мстительна, категорична и нервна. Опыт не научил ее быть сговорчивее, чем она была в юности с опекунами брата. В конце концов, она привыкла раздавать приказы, а не подчиняться им. Тем временем Октавиан усиливает блокаду вокруг залива. Тучи москитов продолжают атаковать, а моральное состояние бойцов в лагере Антония продолжает ухудшаться. Начинается эпидемия. Вполне возможно, малярии. Условия просто плачевные. Облегчение наступит лишь к полудню, когда поднимается западный ветер. Несколько часов дует свежий бриз, который усиливается, когда меняет направление на северное. К вечеру он стихает. Так в постоянной готовности и вынужденном бездействии проходят месяцы. Постепенно изменяется и расстановка сил. Изначально был план поймать Октавиана в ловушку в Амвракийском заливе. Однако теперь Антоний и Клеопатра сами оказались заблокированы в ярко-голубой лагуне и никак не могут приспособиться к этой рокировке. Плутарх сформулировал важное правило. Чтобы быть хорошим полководцем, нужно вынуждать противника сражаться, когда ты силен, а когда слаб, следует уклоняться от сражения. Антоний уже давно уступил это преимущество. К августу выбора не остается. Он облагает целые города обязанностью снабжать лагерь по суше. Прадед Плутарха как раз попал в число тех, кому пришлось карабкаться по горным тропам к заливу, сгибаясь под тяжестью мешков пшеницы на плечах и ударами плети на спине. Как будто мало блокады, болезни, одуряющего безделья и жары. Приходит еще одна напасть – дезертирство. Бегут и рабы, и вассальные монархи. Для острастки остальных Антоний устроил показательную пытку и казнь двух неудавшихся дезертиров – сенатора и сирийского царя. Сам Антоний пребывает далеко не в лучшем состоянии. Нервы его на пределе. Однажды он в одиночку бредет вдоль укреплений в сторону моря и едва не становится добычей врага. Предательство Агенобарба сильно на него повлияло. Он становится настоящим параноиком. В одном источнике рассказывается, что он перестает доверять даже Клеопатре, подозревает, что она хочет его отравить. Чтобы доказать свою невиновность, Клеопатра якобы готовит отравленный напиток и отбирает его у Антония, только когда тот подносит кубок к губам. Если бы она хотела его убить, наверное, не отобрала бы у него отраву. После чего приводит пленного, она протягивает ему кубок, эффект очевиден. Сомнительный эпизод. Все же вряд ли Клеопатра рассчитывала обойтись без Антония, а он вряд ли когда-нибудь об этом забывал. Даже в сильном стрессе. Ссорится Клеопатра и с Делием, который все лето набирает наемников. Они схлестываются на одном ужине, когда Делий жалуется на вино. «Кислятина», — кривится он, а вот в Риме даже рабы пьют самое лучшее. После стычки Дели уверен, что Клеопатра хочет его убить, и один из ее лекарей, мол, готов это подтвердить. Отличный повод, чтобы совершить свое третье, последнее предательство. Перебежав к Октавиану, он лишает Антония того, что Цезарь называл самым могущественным оружием – внезапности. Вместе с Делием к врагу утекает разработанная в лагере Антония схема атаки. В конце августа Антоний созывает военный совет. 16 недель блокады сделали свое дело. Ситуация аховая. Продовольствия не хватает, ночью становится холодно. Зима не за горами. Антонию нужно, наконец, принять решение, с которым он тянул все это жаркое лето. В тактике он явно сильнее, чем в стратегии. Если Клеопатра еще не успела разругаться с Канидием, то теперь она это делает. Он предлагает двигаться на север и сражаться на суше. В конце концов, они римляне. Устраивать бой, качаясь в волнах, безумие. Антоний никогда не командовал флотом. Он спокойно может отдать море Октавиану. Более того, в Македонии и Фракии можно нанять еще воинов. Естественно, Канидий прекрасно понимает. Драться на земле значит пожертвовать флотом Клеопатры, тогда сама она станет не нужна. Клеопатра прекрасно понимает. Пожертвовать флотом значит подвергнуть опасности Египет. Ее сундуки с серебряными динариями нельзя переправить через горы. Она яростно бьется за морское сражение. Ее доводы ясны. На суше противник серьезно превосходит Антония в силе. Антоний не сможет добраться до Рима без флота. И вести армию через горы – нелегкая задача. Пусть вспомнит Парфию. Есть еще одно обстоятельство, которое никто из них не может игнорировать. Для своей финальной битвы с Цезарем Помпей тоже собрал громадную, шумную, многоязычную рать из азиатских царей и царевичей в Греции. Клеопатра тогда выдала ему 60 кораблей. Был там и Агенобарб, и его отец, сложивший в той битве голову. Антоний с успехом командовал на противоположной стороне. В августе 48 года до нашей эры Помпей решил обойтись без флота, значительно превосходящего флот Цезаря. День еще не успел заняться, а он уже понял, что крупно просчитался, поставив на наземную битву. Результатом стал полнейший разгром, а военачальник лишился дара речи, чувств, армии, разума, гордости и, спустя несколько дней, головы у берегов Египта. Антоний выбирает сражение на море. По Плутарху его захлестывают эмоции. Однако кажется более вероятным, что самый опытный военачальник своего времени в действительности не хотел ни оставлять при себе Клеопатру, ни выставлять ее флот, но в итоге просто принял неизбежное. У Октавиана не только лучше работают пиарщики, у него еще и более спаянная армия говорящих на одном языке, отлично подготовленных римских легионеров. На суше преимущество будет за ним. На море же силы сторон более или менее равны. Это он и пытается объяснить своим взволнованным воинам, из которых мало кто даже умеет плавать. Он не боится начать кампанию с поражения. «Я выбрал начать с кораблей. Здесь мы сильнее и обладаем большим превосходством над противником, чтобы после победы с их помощью посмеялись бы и над вражеской пехотой». Октавиан, размышляя на ту же тему, проявил себя более тонким психологом. Такова общая характерная черта человеческой натуры. Если человек проигрывает первые состязания, он заранее разочаровывается и в грядущих. Один из раненых в битвах ветеран бросается к Антонию с эмоциональной речью. Показывая ему свои многочисленные шрамы, он спрашивает, как может командир оскорблять эти ранения и возлагать все надежды на коварные бревна и доски. Он умоляет Антония, пусть на море бьются египтяне и финикийцы, а нам дай землю, на которой мы привыкли стоять твердо, обеими ногами и либо умирать, либо побеждать врага. Антоний, хотя он умел и убедительно говорить с народом, и увлекать войско зажигательной речью, как мало кто из его современников, смотрит на него с теплотой, но ничего не отвечает. Последние дни августа Клеопатра вдруг чувствует знакомый аромат. Полуденный бриз разносит по лагерю едкий запах горящего кедра и смолы. Так же пахло в Александрийской гавани 17 лет назад. Антоний пригнал около 80 кораблей к берегу и поджег их. У него больше нет для них экипажей, а допустить, чтобы они попали в руки Октавиана, нельзя. Он не таится. Пожар хорошо видно и слышно по окрестностям. Вскоре буря развеет оставшиеся клочья дыма. 4 дня бушует ветер и хлещет дождь. Когда проясняется, у берега плавают лишь покореженные обгоревшие обломки. Под покровом темноты вечером 1 сентября египетские офицеры тайно грузят сундуки серебром на массивную Антонию Клеопатры. Несколько транспортных судов берут на борт оставшиеся деньги и царские столовые принадлежности. На кораблях Клеопатры и Антония к мачтам крепят объемные паруса. К рассвету 20 тысяч солдат, тысячи лучников и пращников размещаются на узких полосках пространства. Небо чистое, море гладкое, как зеркало. По этой глади они плывут под стук весел к входу в залив. Там в полукруг выстраиваются 3 эскадры. Клеопатра с оставшимися 60 кораблями встает за ними, чтобы отрезать путь назад дезертирам и быть под защитой. Она не должна участвовать в сражении. В море, примерно в 1,5 километрах от входа в залив, против них таким же порядком выстроился флот Октавиана. Звучат зычные трубы. Офицеры поднимают солдат. 240 кораблей Антония. Весла замерли, носы вверх. И 400 кораблей Октавиана, борт к борту, поскрипывающие и неподвижные, готовы к бою. А с берега за ними внимательно наблюдают сухопутные армии. Наконец, в середине дня Октавиан оттягивает эскадру назад, выманивая Антония дальше в море. И тут же воздух тяжелеет от криков. Они разносятся и над землей, и над водой. С высоких квинквирем Антония на врага градом обрушиваются камни, стрелы, металлические осколки. У либурнов Октавиана ломаются весла и выходят из строя рули. Даже несмотря на кипящее перед ней море, Клеопатре все это кажется странной битвой, находящей ходуном земле, в которой войска Октавиана нападают, а войска Антония отражают атаки со своих плавучих крепостей, самая большая из которых на 3 метра возвышается над водой. Не очень успешные тараны и абордажи продолжаются полдня. В 3 часа левое крыло флота Октавиана смещается, чтобы зайти во фланг противнику. Корабли Антония вынуждены двигаться к северу. В середине строй распадается. Внезапно эскадра Клеопатры поднимает паруса и, мастерски поймав ветер, мчится прямо через центр сражения, мимо свистящих снарядов и вражеских копий, под удивленными взглядами с обеих сторон. Воины Октавиана в изумлении наблюдают, как она удаляется в сторону юга на своем восхитительном флагманском корабле с пурпурными парусами. Их флоту сейчас не под силу ее догнать. Изумление доходит до высшей точки, когда Антоний перепрыгивает со своего флагмана в легкую пентеру и следует за царицей в сопровождении личной эскадры из 40 квинквирем. «Похоже, войска Октавиана не столько озадачены, сколько впечатлены», — пишет Плутарх. Антоний и Клеопатра ускользнули от них с третью оставшегося флота и всеми ценностями. Нет сомнений, этот прорыв был заранее подготовлен. Иначе на кораблях царицы не имелось бы ценностей и парусов. Время было рассчитано идеально, чтобы воспользоваться благоприятной переменой ветра. К тому же Октавиан знает от Делия, что планировался прорыв блокады. Римлянин и египтянка не собирались затягивать сражение. Некоторое время назад они уже пытались пробиться через зацепление. Если бы смогли отодвинуть Октавиана подальше в море, то бежали бы в Египет. Только за этим они могли предпринять подобную вылазку. В своей речи перед боем, который вкладывает ему в уста Дион, Октавиан предупреждает своих бойцов именно о таком развитии событий. «Покуда они признают, что мы сильнее, покуда возят победные трофеи на своих кораблях, не дадим им уплыть, но захватим их на месте и заберем все себе». 2 сентября несколько быстрых либурнов Октавиана, легких и маневренных, несомненно бросились в погоню. Уже в открытом море Клеопатра дает Антонию сигнал. Он с двумя друзьями взбирается над пенистыми гребнями волн на Антонию. Воссоединение это, однако, безрадостное. Антоний не видится и не разговаривает с Клеопатрой. Возможно, не столько от злости, сколько от стыда. Что-то пошло совершенно не так. Может быть, по плану, люди Антония должны были вместе с ними прорываться и вернуться в Египет, как до этого настаивала Клеопатра. И либо не смогли, либо не захотели. Может быть, они предпочли сражаться с римлянином, чем следовать за иностранкой. В лагере, несомненно, давно уже слышался мятежный шепоток. Может быть, Антоний и Клеопатра планировали этот маневр только на случай необходимости. А может быть, Клеопатра пошла на прорыв преждевременно. Наверняка она давно уже мечтала уплыть в Александрию, которую ей, она прекрасно понимала, не суждено было увидеть в случае поражения у берегов Греции. Дион полагает, что Антоний бежал так, как счел ошибочно ее рывок капитуляции. Или все шло как раз по плану, а недочеты этого плана проявились уже постфактум. Нам остается лишь гадать, вглядываясь сквозь века в странные решения и туманное описание. В любом случае, Антоний не мог просто склонить голову и признать поражение. Ведь этот невразумительный бой не столько схватка, сколько потасовка. Продолжался еще какое-то время. Даже Октавиан к концу дня толком не знал, кто победил. Провалился ли план в процессе осуществления или был обречен с самого начала, но упреки из серии «Я же говорила» так и висят в соленом морском воздухе. Если верить Плутарху, Антоний задыхался от собственной беспомощности. Не обращая внимания на Клеопатру, в полном одиночестве он сел на носу и молчал, обхватив голову руками. И пришел в себя лишь когда сгустились сумерки, и на горизонте показались две галеры Октавиана. Полководец командует развернуть флагман, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Следует столкновение, из которого Антония выходит невредимой, но Клеопатре она стоит другого флагмана и транспортного судна, нагруженного драгоценной столовой посудой. Антоний возвращается на нос корабля. Опустив голову, он безучастно смотрит в море. Герой битвы при Филиппах, новый Дионис, сброшенный с Олимпа и превратившийся в мрачного, здоровенного мужика с поникшими плечами. Путешествие на юг получается невеселым, мешают взаимные обиды и личные потери каждого. На корабле очень тихо. Антоний три дня проводит в одиночестве, то ли гневаясь на Клеопатру, то ли стыдясь ее. Возможно, этот план — плод отчаяния, однако в какой-то момент он казался разумным. А сейчас Антоний не может отделаться от ощущения, что он предал своих солдат. Они оставались верны ему, когда бежали цари, сенаторы и офицеры. А он бросил их в беде. И сам теперь пребывает в незавидном положении. Пока неизвестно, как закончилась битва при акции, но он уже понимает, какими будут последствия его шага. Римский военачальник должен смотреть смерти в глаза, сражаться до конца, невзирая ни на что. И он ведь мог пощупать историю руками. В его римском доме на видном месте красуются 90 бронзовых корабельных таранов, захваченных на море, это трофеи Помпея. Антоний вдруг осознает, от какой славы он отказался навсегда. Через три дня Клеопатра делает остановку для пополнения запасов в Тинаре, самой южной точке Пелопоннесского полуострова. Кстати, именно здесь Геракл, как считается, искал вход в подземный мир. Ее рабыни, парикмахерша Ирада и придворная дама Хармион, подталкивают римлянина и египтянку к примирению. Сначала убеждают их поговорить, а затем разделить стол и постель. Сюда же приезжает несколько транспортных судов. Прибывшие на них рассказывают, что известно о происходившем после отплытия пары от мыса акций. Сражение ужесточилось и длилось много часов. Флот Антония храбро сражался, но в итоге был уничтожен. Какое-то время море выносило на берег тела и доспехи, покрытые, если верить одному особенно красочному описанию, пурпуром и золотом Востока. Сухопутная армия еще держится. Выслушав новости, Антоний начинает раздавать своим людям подарки – золото и серебро из дворца Клеопатры. Друзья отказываются и плачут. Он ласково утешает и обещает организовать для них безопасное прибежище, пока они не договорятся о помиловании с Октавианом. Потом Антоний и Клеопатра пересекают Средиземное море, добираются до отдаленного аванпоста на северо-западе Египта и прощаются. Антоний направляется в Ливию. Он послал туда 4 легиона и хочет перегруппировать войска. Клеопатра, потерявшая свой флот, утратившая добрую часть ценностей и вместо всего этого приобретшая совершенно упавшего духом союзника, спешит в Александрию. Она раньше всех покинула акции. Причем на мощном, современном корабле, и если будет двигаться быстро, сможет опередить новости об их фиаско. Она понимала, каково будет возвращаться домой в таких обстоятельствах, и подготовилась. На следующий день корабли спокойно и величественно проходят мимо Александрийского маяка, увешанные цветочными венками. На палубе играют флейты. Певцы распевают победные гимны. Встречающим царица сообщает о своей удивительной победе, надо полагать, не дрогнувшим голосом. Примерно тогда же 19 легионов и 12 тысяч всадников Антония, в конце концов потеряв надежду дождаться своего командира, после недели упорных переговоров, переходят на сторону Октавиана, который только-только начинает осознавать масштаб своей победы.